Люди мира с восхищением отзываются о великом Ким Чен Ыне. Почетный председатель Союза коммунистов Болгарии и глава делегации Российского общества по изучению идей Чучи сказали, что Ким Чен Ын мудро направляет борьбу Трудовой партии Кореи и корейского народа за построение могучей экономической державы и улучшение жизни населения. Под его руководством корейский народ всемирно укрепляет обороноспособности страны, приводя в ужас империалистические коалиционные силы во главе США и вселяя в сердца прогрессивных людей веру и отвагу. Сенегальская газета «Ло Популер» в статье о Ростовское общество по изучению кимрсенизма и кимчунризма в статье на своем сайте писали, что на мировой политической арене верховного главнокомандующего Ким Чен Ына называют руководителем, наделенным самой сильной отвагой и дерзновенностью. Люди мира обращают внимание на наступательный дух Ким Чен Ына, который не поддается готовой формуле и теории, добиваясь за год успехов, на которые другие могут только надеяться за 10 лет, подчеркнули авторы статьи.